Глава 5. На встречу с Ивушкиным я пришла первой. Вышла из дома пораньше и явилась к жар-птице за 10 минут до назначенного времени. Однако стоило подойти к крыльцу, как выяснилось, что меня там уже поджидают. На ступеньках стояла горничная Вероника и призывно махала мне рукой. «Я увидела тебя в окно», — сказала она. «Хорошо, что ты пришла, Уля. Я как раз собиралась тебе звонить». «Что-то случилось?» — забеспокоилась я. «И да, и нет». Ника взяла меня за локоть и повела в стоявшую за углом беседку. «Ты слышала, что в городе кто-то собирается открывать вторую магическую гостиницу?» «Слышала, но краем уха», — кивнула я. «От кого ты об этом узнала?» «От постоялицы из 10-го номера. Помнишь ее? Высокая такая девица с зелеными волосами, которые ходят в белых сарафанах. А потом меня об этом же спросил дедуля из 18-й комнаты». «Интересно, откуда взялась эта сплетня? Я ведь тоже услышала ее от постояльцев. Хотела обсудить ее с дедушкой, но не успела». «Валентин Митрофанович тоже ничего не знает. Я только что с ним говорила, и для него это стало новостью дня». «Чудеса!» Я покачала головой. «О таких вещах мы всегда узнавали раньше всех. Теперь же по отелю гуляют слухи, а мы даже не знаем, откуда они берутся». «Это вы не знаете, а я знаю», — усмехнулась горничная. «О новой гостинице говорят в парках курортной зоны. В каких парках и кто говорит, пока сказать не могу. Но уже в понедельник буду в курсе». И в этом, конечно же, нет никаких сомнений. О детективных способностях нашей Вероники давно ходят легенды. Эта улыбчивая девушка с оленьими глазами и толстой русой косой обладает острым умом, способна подмечать то, что не заметили другие. И так здорово умеет заводить полезные знакомства, что приводит всех в восхищение. В прошлом году, полчаса посидев в социальных сетях, она вычислила любовницу мужа своей двоюродной сестры, а в позапрошлом отыскала мужчину, который анонимно прислал нашей Татьяне любовные письма. Таня, к слову, вышла за этого скромника замуж и теперь живет с ним в любви и согласии. Будь у Вероники больше амбиций и желания учиться, она бы сделала отличную карьеру в любом отделении магической полиции. Хоть в городском, хоть в региональном. Однако нынешняя жизнь Нику устраивает, и ничего в ней менять она не собирается. «Мне нравится создавать интерьеры, а ловить грабителей и хулиганов нет», сказала она как-то раз моему деду, когда он предложил устроить ее на заочное отделение факультета магической юриспруденции. «Я очень благодарна вам за участие в моей судьбе, но скандалы, интриги и расследования — это все-таки не мое». С ее мнением в «Жар птицы» никто не согласился. Однако все отнеслись к нему с уважением и пониманием. Ее сыскной талант не раз приносил отелю ощутимую пользу, и то, что мы с дедом не догадались привлечь Веронику к своим изысканиям, ставило нам большой минус. «Если ты узнаешь, насколько правдивы слухи о новой гостинице и кто их распространяет, я попрошу деда выписать тебе премию», сказала я горничной. «Еще будет здорово, если ты выяснишь, не отдыхал ли в этом месяце в одном из 5 старейших санаториев курортной зоны пожилой маг-артефактор. Сможешь?» Ника усмехнулась и приложила к лбу ребро раскрытой ладони. «Будет сделано, шеф!» Когда я вернулась к крыльцу, Ивушкин уже ждал меня у перил. Его буйная шевелюра была тщательно расчесана, а рыжая бородка выглядела гораздо аккуратнее, чем вчера. Синие джинсы фотограф заменил на зеленые брюки, а неизменную футболку на тщательно выглаженные полы ярко-желтого цвета. Я оглядела его с ног до головы и невольно хихикнула. Максим же засмеялся в голос. Для прогулки я выбрала длинную зеленую юбку и легкую желтую блузку. И теперь мы с Ивушкиным выглядели почти как близнецы. «То самое чувство, когда находишься с человеком на одной волне», — сказал он, отсмеявшись. «Привет, Ульяна». «Доброе утро», — широко улыбнулась я. «Я смотрю, мы оба отлично подготовились к променаду. Ну что, идем гулять?» Максим спрыгнул со ступеньки и галантно протянул мне локоть. Я взяла его под руку, и мы вышли с территории отеля. «Что бы тебе хотелось посмотреть?» Поинтересовалась я по пути перекрестку. «В нашем городе есть куча классных достопримечательностей. Например, здание городской администрации. Его построили еще в 19 веке, и оно выглядит очень атмосферно. Еще у нас есть большой красивый парк. Его ворота украшают огромные драконы, представляешь? А рядом находится площадь, на которой сохранилась старая брусчатка». Ивушкин улыбнулся и покачал головой. «Ты не поверишь, но я все это видел. И площадь, и драконов, и здание мэрии. Я даже побывал у танцующего фонтана и в саду скульптур, где стоят бронзовые знаки зодиака». «Ничего себе!» – удивилась я. «Ты что же, изучил весь туристический центр?» «Да. Пока подыскивал жилье, я исходил город вдоль и поперек». «Что же я тогда тебе покажу?» – растерялась я. «Ты же все видел!» «Помнишь, вчера я просил тебя провести меня по твоим любимым местам? Их мне и покажи. Внешний облик этого городка мне понятен. Теперь я хочу увидеть его душу». «Что ж...» – я задумчиво почесал кончик носа. В таком случае в центральный округ мы не пойдем. Я обожаю свой район, поэтому мы будем гулять по нему. А где находится твой район? Прямо здесь. Я живу на соседней улице. Отлично, кивнул Ивушкин. Веди. На перекрестке мы перешли дорогу и свернули направо. Миновали два ряда скучных пятиэтажек, сделали еще один поворот и вышли на узкую улочку, извивающуюся между старыми деревянными домами. Окна каждого из них были украшены резными наличниками, а заборы и калитки оплетены диким виноградом. Кое-где виноград дотянул цепкие стебли до стен и уверенно полез на крышу, создавая впечатление, будто избушки укрыты зеленой кружевной шалью. «Вот это да!» – присвистнул Максим. «Смотри, Уля, это место похоже на дно лесного оврага. Дома – это замшелые камни, а дорога – ручей, который бежит между ними. Потрясающе!» Он достал из рюкзака фотоаппарат и сделал несколько снимков. «Ты удивительно прозорлив», — улыбнулась я. «Знаешь, как называется эта улица? Овражная. Несколько столетий назад здесь действительно был овраг. Ходили слухи, будто в нем находился тайник, в котором местные разбойники прятали награбленное добро. Потом овраг засыпали, а сверху построили дома. Постепенно тут возникла деревенька, которая затем вошла в состав города. Представляешь, жители овражной улицы считают, что под их жилищами до сих пор лежат сокровища. Наверное, им нравится думать, что они в буквальном смысле живут на деньгах». «Здорово». Ивушкин повернулся и невозмутимо сфотографировал меня на фоне одного из заросших домов. «Знаешь, я обожаю городские легенды. В них есть что-то волнующее, что-то близкое и одновременно неуловимое. Еще расскажешь?» И я рассказывала ему легенды несколько часов кряду. На набережной реки, о гигантской рыбе, которая беспробудно спит на заиленном дне. В старом заросшем парке, о волшебном эхе, что может предсказывать будущее. Возле заброшенного особняка, окруженного душистым жасмином, о призраке библиотекаря, служившего здесь во времена царской России. Макс слушал меня, по-детски затаив дыхание, фотографировал особняк, тенистые аллеи и мутноватую речную воду, а потом пересказывал свои легенды, те, что были сложены в его родном городе. Затем мы ели мороженое в маленьком уютном скверике, пыхтя и шутливо чертыхаясь, взбирались по широкой каменистой лестнице на высокий холм, чтобы пройтись по старейшей в городе пешеходной улице. Пили горячий шоколад с овсяным печеньем в крошечной кофейне и смеялись над забавными фразочками большого серого попугая, который свободно разгуливал между столиками. Когда день начал клониться к вечеру, мы зашли в продуктовый магазин и, накупив булок и газировки, расположились в деревянной беседке, что находилась на самом краю холма. С этого места открывалась отличная панорама. Город с сияющими вывесками магазинов, разноцветными тентами кафе и зелеными островками древесных крон был перед нами, как на ладони. «Ты обещал показать мне фотографии», — напомнил я Максиму. «Те, что сделал вчера и позавчера, они ведь у тебя с собой?» Ивушкин кивнул, достал фотоаппарат и поманил меня к себе. «Смотри, сколько чудес я вчера отыскал!» Он листал кадры на дисплее, и передо мной действительно открывались чудеса. Не чародейские, к которым я привыкла за 25 лет своей жизни, а обычные, человеческие. Белка, выглядывающая из-за хвоинок старой лохматой елки, будто лесной страж, невозмутимо наблюдающий за суетящимися людьми. Узкая тропинка, змейкой убегающая в заросли орешника. Кажется, стоит поставить на нее ногу, и она приведет тебя в сказочную страну. Крупная до невозможности очаровательная лягушка, застывшая у белой кувшинки. Уж не царевна ли это, ждущая своего принца? Высокий старый дуб с двумя узкими глазами-дуплами. И крупная сорока, сидящая на его ветке. Один в один городская сплетница, которая принесла хозяину леса свежие новости. И не было на свете ничего ярче, искреннее и милее этих застывших мгновений чистого человеческого восторга. «Ты чародей», — серьезно сказала я Максиму. «Тебе не нужны чудеса, ты творишь их сам, и они настоящие, самые реальные на свете». Ивушкин усмехнулся и спрятал фотоаппарат в рюкзак. «Знаешь, что я думаю?» — сказал он, подняв на меня глаза. «Мне кажется, что диковинки, о которых мы читали в книгах, существуют на самом деле. Волшебники, феи, лешие, драконы – все они живут рядом с нами. В стареньких избушках, увитых диким виноградом, или в новых квартирах, нашпигованных самой современной техникой. Но мы их не видим. Нам кажется, что они обычные, такие же люди, как мы. А у них есть тайна. Иногда они приоткрывают эту тайну, потому что хотят с нами дружить. Но люди не всегда способны понять их намерения. Они начинают кричать, что чудес не бывает, а то, что им показали, это обман, оптическая иллюзия или, на худой конец, галлюцинация. С такими людьми маги не дружат. Зачем им тупоголовые друзья, а с теми, кто чудо открыт, идут вместе до конца жизни? Я дурак, да? Скорее фантазер. Я улыбнулась, стараясь скрыть охватившее меня волнение. Или мечтатель. «Я хочу рассказать тебе одну историю», — задумчиво произнес Максим. «Только не смейся, ладно? Прошлой осенью со мной приключилось удивительное событие. Дело было в середине ноября. В те дни резко похолодало и выпал первый снег. Вокруг стало так красиво, что я решила отправиться в лес и сфотографировать заснеженные деревья. Знаешь, там было волшебно. Тропинки, конечно, оказались сырыми и грязными, зато все остальное выглядело потрясающе. Тяжелые меховые шапки на веточках кустов, белые пуховые платки на елках и кленах, припорошенные, будто укрытые ватой, опавшие листва. Когда смотришь на нее, она кажется крепкой и надежной, а стоит поставить ногу, как провалишься по самую щиколотку. Я бродил по лесу несколько часов, а потом понял, что заблудился. Ходил кругами по одному и тому же месту. Замерз, как суслик, промочил ноги, страшно устал. И вдруг встретил на тропинке старушку. Она выглядела чудно. В длинном белом пальто, без шапки, без платка и с растрепанными седыми волосами. Бабуля, кстати, оказалась классной. Мы немного поговорили, и она вывела меня из чащи на лесную опушку. На прощание я ее сфотографировал. А когда проявил снимки, на фотографии вместо старушки оказалась юная девушка в белом пальто и с распущенными светлыми волосами. Я обалдел, когда ее увидел, Ульяна. Знаешь, что случилось потом? Девушка мне подмигнула и пропала. Пропала с фотографии, понимаешь? Поначалу я решил, что со мной случился поморок. Такого ведь не бывает, правда? Разве может человек изменить внешность и сам по себе исчезнуть со снимка? Без фотошопа и постороннего вмешательства? Конечно, нет. Но это было. И встреча со старушкой тоже была. Я не знаю, как это объяснить, Ульяна. Колдовство не иначе. Я бы объяснила это необычайной удачливостью. Повстречать в лесу духа зимы и так его очаровать, чтобы он поддержал с тобой беседу, да еще вывел из замкнутого лесного круга, это по плечу далеко не каждому магу. А Ивушкину удалось легко и свободно. Действительно чудеса. Это вновь подтверждает, что ты волшебник, улыбнулась я. Необычности слетаются к тебе, как бабочки к настольной лампе. Хотя чему тут удивляться? С хорошими людьми такое бывает. Там, где они появляются, непременно случается сказка. Максим неловко улыбнулся. «Так ты мне веришь?» «Конечно, верю. Как же иначе?» «Ну, мои коллеги говорили, что я тронулся умом. Или мне просто это приснилось?» Он немного помолчал, а затем взял меня за руку и, склонив голову, осторожно поцеловал мои пальцы. «Какое же это счастье! Знать, что кто-то тебя понимает!» Мы расстались, когда на улице зажглись фонари. Дойдя до перекрестка, вместо того, чтобы разойтись в разные стороны, еще полчаса болтали о всякой ерунде, будто встретились только что, а не провели вместе целый день. Домой я вернулась с ощущением теплого умиротворения в груди. Моя бабушка как-то сказала, что на свете есть люди солнца, рядом с которыми становится светло и радостно, которые одним своим видом, одним присутствием прогоняют грусть и хандру. Максим Ивушкин явно один из них. Как же все-таки хорошо, что он приехал в Жар-Птицу. И как печально, что совсем скоро он уедет обратно. Обсудить с дедом слухи о новой гостинице я смогла только в воскресенье, когда он пришел домой после дежурства. «Владельцы пансионатов не имеют к ним отношения», — сообщил Валентин Митрофанович, когда я накрывала стол для ужина. «Днем я разговаривал с ними по телефону, и всех эта новость удивила. Заметь, большинство из них позвонили мне сами, спрашивали, знаю ли я, кто собрался составить конкуренцию Жар-Птице». «То есть они не в курсе, откуда взялась эта сплетня?» «Пока нет. Коллеги сказали, что об этом говорили отдыхающие». Я закатила глаза. «Если никто ничего не знает, быть может, ничего на самом деле нет? Моя подруга, которая училась на факультете журналистики, называла такие ситуации синдромом ОБС. Одна бабка сказала. Это когда кто-то ляпнул некую ерунду, а потом эта ерунда разлетелась по городу и породила кучу домыслов». «Может быть, так и есть», — кивнул Валентин Митрофанович. «А может и нет». «Если новый отель решил открыть человек, который раньше не имел отношения к гостиничным делам, то другие ательеры могут об этом и не знать. Зато об этом наверняка известно в МАО. Любой бизнес связан с множеством условностей. Его нужно зарегистрировать, получить кучу разрешений, оформить десятки бумаг. Надо расчехлить записную книжку и позвонить старым приятелям из магуправления. Уж они-то наверняка в курсе, есть почва у этого слуха или нет». «Знаешь, я не совсем понимаю, какой смысл открывать в городе еще один магический отель. Жар-Птица занимает эту нишу целиком. Вторая такая гостиница здесь попросту не нужна. У нас есть имя, которое знают все приезжие чародеи. Отличная репутация, бесконечное множество номеров, достойный уровень комфорта и обслуживания. Неужели таинственный ательер думает, что может с нами тягаться?» «Если Жар-Птица будет дискредитирована или неожиданно закроется, то очень даже сможет». Дедушка пожал плечами. «Хо, хочешь сказать, мы зря наговаривали на ребят из курортной зоны? Ивушкины на нас натравили вовсе не они, а этот неизвестный ательер?» Дедушка развел руками. «Возможно, так и есть. Кстати, Ульяна, как прошло твое свидание с Максимом?» «Отлично!» — улыбнулась я. «Мы бродили по улицам, ели булки, обсуждали городские легенды...» «Погоди-ка, разве я тебе говорила, что мы с Максом собираемся на прогулку?» «Ты? Нет. Мне сообщил об этом Ивушкин. Вчера он вернулся в гостиницу счастливым и одухотворенным и полчаса рассказывал, какая замечательная у меня внучка и в каком замечательном городе мы живем. Сделать выводы было несложно. И да, к Максиму снова приходил Гриша Ковалев. Принес стопку журналов, хотел, чтобы он их подписал. Страшно расстроился, когда узнал, что Ивушкин ушел. Второй раз явился вечером, ровно в 20:00, и почти час слонялся вокруг отеля, пока Максим наконец не вернулся. Гриша Максу не нравится». «Да, я заметил. Однако он находился в таком прекрасном настроении, что появление Ковалева его не испортило. Знаешь, Уля, есть у меня по поводу Григория одна мыслишка, но я пока ее озвучивать не буду. Подождем до понедельника, тогда и поговорим». Понедельник оказался не менее интересным, чем пятница. Утром, когда первая партия постояльцев отправилась завтракать, в коридоре первого этажа меня поймала Вероника. На ее щеках играл румянец, в глазах горели огни. Судя по всему, она сумела выяснить что-то интересное, и ей не терпелось им поделиться. Расклад получается такой. Начала она, увлекая меня к стоявшему у буфета кофейному автомату. Во-первых, пожилых артефакторов в курортной зоне не было. Ни в этом месяце, ни в прошлом, ни в позапрошлом. Надо полагать, в ближайшее время мы их вообще не увидим. Девочки-регистраторы из Белой Сирени сказали, что старики приезжали сюда исключительно по путевкам, а с этого года путевки на наши курорты им больше не выдают. Я понятливо кивнула. Белая Сирень являлась самым популярным санаторием курортной зоны, и сведения, которые из нее поступали, всегда были точными и актуальными. Во-вторых, слухи о новой гостинице распускают в городских кафе. Если пройти по цепочке сплетников, выясняется, что рассказы о будущем отеле они приносили из Орхидеи, Волшебной долины и Сладкого царства. В двух последних им вручили бумажки с рекламной информацией, а в Орхидее проводили анкетирование на предмет того, что туристы считают наиболее важным при заселении в гостиницу. «Обалдеть!» – изумилась я. «Под нашим носом происходят такие события, а мы об этом ни сном, ни духом!» «Это потому, что мы не ходим по туристическим заведениям», — заметила Ника. «Хотя в этом-то как раз нет ничего удивительного. Цены там ого-го, а нас и здесь неплохо кормят». «Тем не менее, сходить туда все же придется, за рекламной бумажкой». Горничная хитро улыбнулась, запустила руку в карман и вынула из него небольшой глянцевый листок. На нем был изображен макет красивого белоснежного здания, а рядом с ним небольшой текст, сообщавший о скором открытии отеля «Единорог». Его будущим постояльцам были обещаны комфортные номера, оснащенные всеми видами бытовых чар, а также бассейн, спа-комплекс и собственный портал до курортной зоны. Судя по указанному адресу, отель должен был появиться на месте старого хостела, расположенного неподалеку от сада скульптур. «Представляю, сколько будет стоить проживание в этой гостинице», — усмехнулась Вероника. «Любители бюджетного отдыха могут сразу идти мимо». Я кивнула. «Чтобы отгрохать и зачаровать в историческом центре такую махину, придется заплатить огромные деньги. Если единорог уже сейчас позиционируется как отель премиум-класса, значит проживание в нем обойдется туристам по цене чугунного моста». В рекламном тексте ничего не говорилось о его владельце, однако становилось понятно, что... Первое. Он очень богат. В противном случае этот человек не смог бы позволить себе такой дорогостоящий проект и рекламную коллаборацию с самыми дорогими заведениями города. Второе. Раз в новой гостинице планируется обустроить бассейн и спа, значит, к ательерам курортной зоны он отношения все-таки не имеет. Возникает закономерный вопрос. Кто поедет в такой шикарный отель? Состоятельные люди заселяются сразу в пансионаты. В городе останавливаются лишь те, у кого нет на это денег. А значит, переплюнуть более дешевую и менее пафосную жар-птицу единорог все-таки не сумеет. Другое дело, если у туристов не будет выбора. Как вчера заметил дедуля, если владелец новой гостиницы уберет единственного конкурента, то есть нас, диктовать постояльцам свои условия он сможет гораздо свободнее. Кофейный аппарат зажужжал и выдал нам 2 стаканчика горячего эспрессо. «Ника, ты чудо!» — сказала я, протянув горничной 1 из стаканчиков. «Ты очень-очень нам помогла! Я прямо сейчас пойду к директору, покажу ему эту рекламку и попрошу выписать тебе премию!» Вероника улыбнулась и хотела что-то сказать, однако ее перебил громкий испуганный вопль, неожиданно донесшийся с улицы. Мы переглянулись, сунули стаканы обратно в автомат и кинулись в холл. Обгоняя друг друга, выскочили на крыльцо и застыли, как вкопанные. На газоне рядом со ступеньками сидел Максим Ивушкин. Он был бледный, как бумага, и с круглыми от ужаса глазами. На расстоянии вытянутой руки от него находилась зубастая голова дракона Яши, которая что-то деловито жевала. У парадного входа дракон поместиться не мог, поэтому выглядывал из-за угла. У ног Ивушкина лежал разорванный бумажный пакет из соседней кофейни. Судя по всему, минуту назад в нем находились булочки или пирожные. Между жующим Яшей и обалдевшим Максимом стояла Клара Семеновна. «Безобразие!» — гневно сказала она, увидев меня и Веронику. «Милые девушки, почему ваш ездовой дракон свободно разгуливает по территории, да еще ворует у постояльцев еду? Я видела, как он сунул нос в пакет этого юноши и съел все его булки. Это немыслимо. Я немедленно иду жаловаться директору отеля. И вам, молодой человек, советую сделать то же самое». Максим с трудом оторвал взор от Яши, посмотрел на меня, снова взглянул на дракона, затем его глаза закатились, и он без чувств рухнул на траву. Ярик Сенин едва ли не плакал. «Клянусь вам, Яшин загон был в полном порядке. Я проверяю его каждый день, вечером, перед уходом домой и утром перед первой кормежкой. Чары и замки находились на месте и были исправны. Откуда я мог знать, что у загона рухнут стены?» Дедушка тяжело вздохнул. «Действительно, такого, чтобы летний драконий вольер развалился на части, в нашей практике еще не случалось. Собственно, он развалился не весь. Две стены из четырех по-прежнему стояли на месте. Зато две другие теперь представляли собой высокую каменную кучу, через которую Яша и выбрался на свободу. Я видела ее краем глаза. В одном из гостиничных окон, когда вместе с Никой сопровождала разгневанную Клару Семеновну и приведенного в сознание Ивушкина в кабинет Валентина Солнцева. Следом за нами туда прибежал Ярослав, после того, как отвел Яшу в зимний вольер. Теперь же мы наперебой пересказывали директору суть произошедшей истории. А вызванные из мастерской Игорь и Демьян срочно ремонтировали загон. «Надеюсь, стены жар-птицы не развалятся, как этот трухлявый сарай!» Скептически фыркнула Клара Семеновна. «Ваше объяснение, уважаемый погонщик, это детский лепет. Ваша задача — следить за летучим ящером, так? Вы за ним не уследили, а значит, плохо выполнили свою работу. Разве нас, постояльцев, касаются ваши служебные проблемы? Разве мы виноваты, что вы вовремя не отремонтировали обветшалый загон? Нет! Так почему мы должны из-за этого страдать? Посмотрите на этого несчастного юношу!» Клара Семеновна указала пальцем на Ивушкина. «Ящер напугал его до полусмерти!» Ивушкин не то чтобы страдал, он тихонько сидел на краешке дивана, заботливо укрытый пледом и маленькими глотками пил горячий чай, который ему принесла Вероника. Судя по запаху, в него было добавлено успокоительное. Я сидела рядом с Максимом и ласково гладила его по спине. Фотограф казался смущенным из-за своего недавнего обморока, а перебранку слушал с интересом и некоторым недоумением. Было непонятно, что больше его обескураживает. Наличие в жар птицы странного зверя или то, что кроме него... Это никого не удивляет. «Клара Семеновна, дорогая, мы сегодня же разберемся в данной ситуации», — мягко сказал Валентин Митрофанович. «Пожалуйста, не сердитесь. Обещаю, виновные обязательно понесут наказание. А Яша больше никого не напугает. Мы очень дорожим своими гостями. Для нас нет ничего важнее, чем их хорошее настроение». Взгляд женщины смягчился. «Спасибо за понимание», — ворчливо буркнула она. «Надеюсь, вы действительно примете меры, и такого бардака в жар птицы больше не будет». Дождавшись от дедушки лучезарной улыбки, гостья вежливо кивнула и вышла из кабинета. «Можно я тоже пойду?» Печально глядя на Валентина Митрофановича, попросил Ярик. «У меня через 10 минут первый полет в курортную зону. Если мы с Яшей его задержим, но нас снова будут жаловаться». «Иди...» Дедушка махнул рукой. «Поговорим, когда вернешься». Когда за Сениным закрылась дверь, Валентин Митрофанович откинулся в кресле и устало потер виски. «Хорошо, начинается новая неделя. Правда, Уля?» Я хмыкнула. Под моей рукой осторожно шевельнулся Максим. «Ульяна?» — негромко позвал он. «Слушай, в вашей гостинице... Ну, в ней что, правда живет динозавр?» «Ага, живет», — неловко улыбнувшись, ответила я. «Его зовут Яша. Он очень добрый и дружелюбный. Не обижайся на него, пожалуйста. Я же вовсе не хотел тебя пугать. Понимаешь, он страшный обжора и сладкоежка. Если учует запах выпечки, сразу требует, чтобы его угостили. А еще он не динозавр, а дракон». «Дракон?» — переспросил Ивушкин. «Какой еще дракон?» «Зеленый шипохвостый», — сказал Валентин Митрофанович. «Максим, мы очень сожалеем, что наш ящер доставил вам неудобства. И примем все возможные меры, чтобы сгладить возникшие у вас неприятные впечатления». Да-да, подарим бесплатный ужин, какой-нибудь симпатичный сувенир и услуги мага-стирателя, чтобы в его памяти о встрече с крылатым обжорой не осталось и следа. Я, наверное, что-то пропустил. Взгляд Ивушкина стал растерянным. Разве драконы существуют на самом деле? Это же сказочные персонажи, разве нет? Конечно, сказочные, согласилась я. Ты ведь приехал в наш город за чудесами, верно? Вот вы и встретились. Растерянность в глазах Макса сменилась печалью. Если минуту назад он пытался понять, кто из нас сошел с ума, то теперь пришел к выводу, что сумасшедшие тут все. «Вчера я видел, как во дворе гостиницы две девочки играли в меч», — медленно произнес Ивушкин. «При этом создавалось впечатление, будто они до него не дотрагиваются. Мяч словно носил ветром из стороны в сторону, а дети просто поднимали и опускали руки. Я тогда решил, что мне это показалось». «Мне не показалось, да?» Мы с дедушкой переглянулись и пожали плечами. «Вам не нужно волноваться, Максим». Валентин Митрофанович встал с кресла и пересел на наш диван. «Согласен, все это немного обескураживает. Я сейчас вызову в жар-птицу врача. Он даст вам лекарство, и вы забудете обо всем, что вас удивило и обеспокоило». Ивушкин сбросил плед и резво вскочил на ноги. «Я не хочу ни о чем забывать!» Жестко сказал он. «Я мечтал об этих чудесах всю жизнь, но мне надо знать, они происходят на самом деле, или я все-таки рехнулся?» Мы с дедушкой переглянулись снова. Обманывать Ивушкина никому из нас не хотелось. Максим покачал головой. Судя по всему, ответ на свой вопрос он понял и так. «Кто вы вообще такие?» «Мы — люди», — спокойно ответил ему Валентин Митрофанович. «Как и вы, ваши родственники и друзья». Макс хмыкнул и достал из кармана смартфон. «Вчера днем я разбирал фотографии, которые отснял в этом городе. Знаете, некоторые из них показались мне очень забавными. Я перенес их в галерею телефона. Вот, посмотрите!» Он повернул к нам свой гаджет, и из моей груди вырвался невольный вздох. На фотографии была изображена я. Это был снимок, который Максим сделал во время нашей субботней прогулки. Я стояла на фоне старого дома, заросшего диким виноградом. При этом моя фигура находилась в ореоле золотистого света, создававшего впечатление, будто от меня во все стороны исходит магическое сияние. «Я думал, это удачная игра солнечных бликов», — тихо сказал Макс. «А потом увидел это». Он перелистнул кадр и показал фото заднего двора нашей гостиницы. На его зеленом газоне удобно расположились 5 симпатичных старушек и толпа улыбающихся подростков. От каждого из них исходило такое же сияние, как от меня. «Талантливый человек, талантлив во всем», — улыбнулся дедушка. «Вы не только хороший фотограф, но и проницательный человек». «Чудеса тянутся к тем, кто в них верит», — сказала я. «Мы говорили с тобой об этом, помнишь? Однако неподготовленного человека они могут шокировать и взаправду свести с ума». Ивушкин коротко вздохнул. «Я никогда не видел драконов», — немного помолчав, сказал он. «Ваш Яша так неожиданно появился из-за угла и так невозмутимо сунул нос в мой пакет, что я оторопел и испугался. Мне ужасно стыдно, что я оказался столь впечатлительным. Обещаю, такого больше не повторится». «Мы вам верим», — кивнул Валентин Митрофанович. «И все же». Максим снова присел на диван. «Кто вы такие? Маги? Волхвы? Друиды?» «Мы — люди», — повторил дедушка. «Люди, которым природа подарила возможность прикасаться к тонкой составляющей этого мира. Кого-то она наделяет способностью слышать и создавать чистые звуки, кого-то видеть красоту и переносить ее на холст или на бумагу. Мы же умеем вызывать ветра, расширять и сужать пространство, растить удивительные цветы и необычных животных. Люди, не наделенные такими способностями, называют нас чародеями». «Обалдеть!» В глазах Ивушкина сияли звезды и рождались новые вселенные. «Я все-таки был прав! Магия существует, и колдуны бывают не только в книгах и в кино! Скажите, кому-нибудь кроме меня об этом известно?» «Конечно», — улыбнулась я. «Примерно треть немагического населения планеты в курсе, что рядом с ним находится волшебный мир. И этот мир гораздо прозаичнее, чем вы думаете», — заметил Валентин Митрофанович. «В нем имеются свои законы, которые в том числе регламентируют отношения магов с обычными людьми. А еще особая полиция, которая следит, чтобы эти законы соблюдались. Согласно нашим правилам, люди не должны знать, что рядом с ними проживают чародеи, во избежание конфликтов и беспорядков». «А что будет, если обычный человек об этом узнает?» — осторожно поинтересовался Максим. «Мага, раскрывшего себя такому человеку, могут наказать», — сказала я. «А самому человеку сотрут память или заставят поклясться, что он никому не расскажет о волшебном сообществе». «Клянусь, что никому о вас не расскажу!» — тут же воскликнул Максим. «Никому и никогда!» «Боюсь, такой клятвы недостаточно», — улыбнулся дедушка. «Чтобы все было по закону, надо провести целый ритуал. Он является гарантией, что посвященный в тайну о ней не проболтается». «Посвященному отрежут язык?» — деловито уточнил Ивушкин. «Эки ты кровожадный!» — засмеялась я. «Конечно нет. Нужно подписать магический договор и произнести текст клятвы на специальном артефакте. Благодаря этому на человека будут наложены особые чары, которые не позволят ему беседовать о магии с другими людьми. Только и всего». «Отлично!» — кивнул Максим. «Это мне подходит. Давайте ваши бумажки и артефакты, я все подпишу». Теперь мы с дедушкой засмеялись вдвоем. Дед похлопал Ивушкина по плечу, а я, не сдержавшись, чмокнула его в щеку. «Ты такой милый!» — с нежностью сказала ему. «Макс, ритуал клятвы молчания проводим не мы, а специальные люди из магического управления». «И мы немедленно их сюда позовем», — добавил Валентин Митрофанович. «Максим, я прошу вас не уходить сегодня из жар-птицы. Раз уж мы перед вами засветились, надо рассказать об этом правоохранителям. Они непременно захотят с вами повидаться и обсудить возникшую ситуацию». «Они точно не сотрут мне память?» «Если вы согласны принести клятву, то не сотрут. Свободу волеизъявления в нашей стране никто не отменял». «Прекрасно. Могу я кое-что у вас спросить?» «Конечно». «В вашей гостинице есть другие обычные люди? Ну, кроме меня?» «Нет», — покачала головой я. «Ты единственный. Жар-птица — отель, в котором на протяжении столетий останавливаются только волшебники». Глаза Ивушкина стали круглыми, как монеты. Я улыбнулась и тоже похлопала его по плечу. «Добро пожаловать в сказку».